بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين и следующая степень, которую мы изучим, иншаллаху тааля, о которой сказано в книге Мадариджу Салекин, это степень аль-Исаф. Аль-Исаф, то есть отдача предпочтения человеком другим перед собой. Это одна из степеней на пути «Ияка на'буду, ияка наста'ин» – «Лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи». Аллах Субхана ва Тааля сказал об этом, о самоотверженности, о исаре, то есть когда человек отдает предпочтение интересам других перед собой. В суре Аль-Хашр говорит Аллах Субхана ва Тааля, касаясь ансаров, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. И они отдают предпочтение перед собой, хотя сами испытывают нужду. А те, которые обезопасены от алчности своих душ, они и есть настоящие счастливые. Аль-Исар – отдача предпочтения другим перед собой – это то, что противостоит алчности, шух, как это явствует из аята. Есть аль-исар, когда люди отдают предпочтение другим перед собой, и есть шух, алчность. Тот, кто отдает предпочтение другим перед собой, называется по-арабски аль-мусир. То есть тот, кому свойствен исар. Он оставляет то, в чем нуждается, ради других. А алчный человек – это тот, кто все время заглядывается и смотрит, и стремится к тому, что не в его руке, а в руке другого. А если он получает что-то в свои руки, то тогда жадничает и не хочет отдавать это никому. Жадность, по-арабски «аль-бухль», – это плод алчности, шух. Алчность человека, алчность его души приказывает ему жадность. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в хадисе, который передал Абу Дауд, шейх аль-Албани назвал хадис достоверным, сказано «Иякум вашух» – «Остерегайтесь алчности». «Остерегайтесь алчности». «Фаинна шуха ахляка манкана каблякум» – «Потому что алчность, она погубила тех, которые были до вас». Амаром биль бухли фабахалу, амаром биль катиа факатау. Алчность приказывала им жадность, скупость, и они проявляли скупость. И алчность приказывала им разрывать отношения. Прежде всего речь идет об отношении с кем? С родственниками. Алчность приказывала разрывать отношения с родственниками, и они разрывали родственные связи. Хадис, предостерегающий от алчности. Шух. Скупой человек – это тот, который отвечает на позыв, на зов алчности своей души. Человек, который отдает предпочтение другим перед собой – это тот, кто, наоборот, отвечает на позыв щедрости, на зов щедрости. Щедрость – это прежде всего щедрость человека в отношении того, что имеют люди. Что в руках у людей, чем владеют люди. То есть человек не заглядывается на это, не завидует этому. И эта щедрость, она даже лучше, чем щедрость в виде пожертвования. Когда человек жертвует что-то, дает, раздает. Хорошо. Щедрость, когда он не заглядывается, что есть у людей, это выше, чем даже щедрость в виде пожертвования. И об этом сказал Абдулла ибн Мубарак, рахимахуллаху тааля, он сказал, саха у нефси амма фи айди нас, афдалуми саха и нефси бель базли. Щедрость души в отношении того, что есть у людей, выше и достойнее, чем щедрость души в виде пожертвования, в виде траты. Итак, алисар, степень, которую мы сегодня изучаем, отдача предпочтения другому, эта степень представляет собой что? щедрость, бескорыстие, совершение блага для людей. Все это алисар. Все это алисар, отдача предпочтения другому. Но почему все это, и щедрость, и бескорыстие, совершение добра людям, все это называется алисар? Отдать предпочтение другому. Потому что отдача предпочтения другому, самоотверженность, алисар, это самая высокая степень щедрости. Самая высокая степень щедрости. Потому что у великодушия, у него есть три ступени. Первая ступень – это когда человек тратит, но тратит так, что это не представляет собой что-то сложное для него. То есть не убавляет это его имущество, он тратит. Хорошо. Это степень щедрости. Еще выше стоит щедрость, когда человек отдает больше. Великодушие, когда человек отдает, человек уже больше, оставляя себе немного или оставляя себе столько, сколько дал. Это уже называется аль-джуд по-арабски. Хорошо. Первое было щедрость, второе уже что? Выше. Бескорыстие. То есть первое саха, говорит Нуркейн, второе по-арабски называется аль-джуд. И третья степень, это когда человек отдает предпочтение другому в чем-то, в чем нуждается сам. И вот эта степень уже степень чего? Которая называется аль-инсар. Отдача предпочтения другому. Арабское слово аль-исар, ему противостоит другое слово, которое называется асара. Оно однокоренное. Исар и асара. Однокоренные слова. Но означают, что противоположные вещи. То есть асара противостоит чему? Аль-исару. Что такое асара? Асара – это когда человек единолично пользуется чем-то, в чем нуждается его брат. Это называется асара. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал об этой вещи, обратившись к ансарам. Он сказал им, ради Аллаху анхум, «Саталкауна ба'ди асара». После меня вы встретитесь с такой вещью, как асара. Асара, то есть единоличное пользование чем-то, в чем нуждаются другие также. Речь идет о ком? Пророк алейхиссалату сам говорит о правителях, которые будут. Вы встретитесь после меня с таким явлением, говорит он, как асара. То есть правители будут единолично пользоваться тем, в чем нуждаются все. Что делать? Пророк салям говорит, фасберу, проявляйте сабр, терпите. Хатта талькуни аль-хауд, пока не встретите меня у водоема. То есть у водоема пророка алейхиссалату вассалям. Кому говорит это пророк алейхиссалату вассалям, смотрите. Это говорит он ансарам. Ансарам, которых Аллах субхана ва тааля охарактеризовал чем? Каким действием и качеством? Качеством исар. То есть отдачи предпочтения другим перед собой. Они, которые отдали мухаджирам предпочтение перед собой. وَيُؤْسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Аллах Субхана говорит, они отдают предпочтение перед собой, хотя сами нуждаются. То есть Аллах охарактеризовал их самой высокой степенью щедрости и великодушия. Степенью исар. Отдать предпочтение другому, интересам другого перед собой. И ансары были известны своей щедростью, своим великодушием, бескорыстием, тем, как они отдавали предпочтение другим перед собой. Саад ибн Убада, его сын Кейс ибн Саад ибн Убада. Из известных своей щедростью людей. Рассказывает, что он однажды заболел. Когда он был болен, почему-то люди не шли проведывать его. Задержались с навещением брата. И он сказал тогда, где? Почему люди не идут? Где братья? То есть, необычно это для ансаров. Сказали ему, они стесняются прийти к тебе из-за тех долгов, которые у них есть перед тобой. Они должны тебе, и потому стесняются прийти. И он сказал, «Ахзаллаху малян ямнау лихвана мина зияра». Да опозорит Аллах имущество, мешающее братьям посетить брата. И приказал человеку, глашатую, пройтись по Медине и объявить, что тот, у кого есть долг, Кейсу, Нусааду, Кейс прощает ему его долг. Фихиль, все, халаль, прощаю. И уже к вечеру порог дома Кейс ибн Саада был сломан из-за обилия посетителей, которые пришли к нему. Столько было посетителей, которые пришли посетить его до вечера этого дня уже, что сломали порог его дома. Однажды ему сказали: ты видел человека щедрее, чем ты сам? Он сказал: да. Однажды, говорит, мы остановились в пустыне у одной женщины, пришел ее муж. И она сказала ему: вот к тебе приехали гости. То есть путники остановились, гости. И он тогда привел верблюдицу и зарезал верблюдицу. Сказал им: ешьте. На следующий день он привел другую же верблюдицу и ее зарезал. Они ему сказали: зачем? Мы еще вчерашнюю не съели. А ты уже сегодня режешь. Он сказал: я не кормлю своих гостей вчерашней пищей. Хорошо. И мы, говорит, оставались у него 2 дня или 3 дня, шел дождь, то есть не могли они уехать, шел дождь, а он все время делал вот так же, поступал каждый день таким образом. И когда мы хотели уехать, мы оставили у него 100 динар в его доме, и сказали его жене: вот извинись перед ним за нас, и уехали. И днем вдруг, говорит, мы услышали позади себя крик человека. Он кричал нам вслед и говорил: стойте, стойте, стойте, о вы презренные путники, стойте. Вы что, мне заплатили за мое гостеприимство? Потом догнал их и сказал: или возьмете сейчас свои деньги, или я вас проткну своим копьем. И говорит, мы взяли деньги и уехали. И вот здесь вот задумайтесь. После истории о том, какие были ансары, об их щедрости, великодушии и царе, давайте задумаемся о тайнах предопределения Аллаха Субхана ва Тааля. Премудрый и всеведущий Аллах, Аль-Хаким Аль-Хабир, Субхана ва Тааля, предопределил им такую вещь, как терпение в отношении чего? В отношении обделения их со стороны правителей, которые были потом, после пророка алейхиссалату вассалям, после эпохи праведных халифов. То есть в этом мире им было суждено Аллахом Субхана ва Тааля выдержать вот это обделение их людьми, когда единолично пользовались люди тем, что и в чем нуждались и другие. Им надо было выдержать это, а они кто сами? Они ахлюль исар, то есть они люди исара, те, которые отдают предпочтение другим сами. Люди щедрости, великодушия. Аллах предопределил им вытерпеть это в этом мире, чтобы вознаградить их за их исар, за их великодушие, щедрость и отдачу предпочтения братьям перед собой, в этом мире наградить их в садах рая. Высокими степенями в садах Адна. Садами Адна, возвышающимися над другими людьми. Садами Адна, где проявится превосходство их. Где проявится достоинство их великодушия, щедрости, самоотверженности. Степень проявится. Людям станет явной тогда степень их великодушия и самоотверженности. И тогда позавидуют им те, которые обделяли их в этом мире наисильнейшим образом. И эта милость Аллаха дает ее, кому пожелает, Аллах обладатель великой милости. Поэтому, если ты видишь, что люди проявляют в отношении тебя то, что называется асара, то есть единолично пользуются чем-то, в чем ты тоже нуждаешься, и обделяют тебя, но ты при этом отдаешь предпочтение другим интересам людей, тогда знай, что значит, желается тебе благо. Тебе желается благо от Аллаха, а Аллах Субхану ва Тааля, Он знает лучше. Дальше Ибн Аль-Каим, рахималлаху тааля, переходит к разбору того, какие проявления, виды имеет щедрость. И говорит он, первое проявление щедрости, первый вид щедрости – это щедрость человека в отношении собственной жизни, собственной души. То есть человек жертвует своей жизнью, собственной душой. Это самая высокая степень щедрости. Второй вид щедрости – это щедрость человека в отношении своего положения и власти, которое у него есть. Второй уровень щедрости. То есть он готов поступить со своей властью, потерять свое положение, свою власть, пожертвовать этим всем ради удовлетворения, решения проблем людей, которые обращаются к нему, которые нуждаются. Третья степень щедрости, третий вид ее, это щедрость в отношении покоя и комфорта. То есть человек, он жертвует своим комфортом, своим покоем, испытывая усталость, испытывая тяготу ради интересов других. Ради интересов других. Так человек может жертвовать своим сном, жертвовать отдыхом своим ради какого-то человека, который нуждается в беседе с ним. Ночью человек разговаривает с ним, жертвуя своим покоем. Четвертый вид щедрости – это щедрость в отношении знания, расходования знания. И это, говорит Нуркаим, из самых высоких, из высочайших степеней щедрости. Щедрость человека в отношении знания – это выше, чем щедрость в отношении имущества. То есть человек, тратящий имущество, это одно. Человек, несущий знания, дающий знания, это выше, чем тот, кто дает имущество. Почему, говорит он? Потому что знание стоит выше и достойнее оно, чем деньги. И здесь, говорит он, люди делятся на разные степени в этом. Как они щедры на свое знание? Проявлению вот этого вида щедрости, то есть щедрость на знание, относится то, что человек дает щедро знания, отвечая тому, кто спрашивает его. То есть буквально бросает ему знание, когда его спрашивают. Проявлением щедрости в знании относится также то, что когда спрашивают человека какой-то вопрос, имеющего знания, да, спрашивают его вопрос, он дает полнейший ответ на этот вопрос. Не просто такой ответ, который минимальным образом устраняет нужду человека в ответе. Хорошо. То есть, по крайней мере, необходимости только дает ответ. Нет, он дает полный ответ. Не как некоторые, когда спрашивают их фетву, пишут фетве, после длинного вопроса на страницу пишут «нам», «да», или пишут «ля», говорит. Ну, не удовлетворяются этим, ограничиваются этим, «да» или «нет». И он говорит, я видел, как шейх Ислам Нутей, имея да почтит Аллах его душу, просто удивительным был человеком в этом вопросе. Он говорит, если его спрашивали о каком-то вопросе, касающемся хукма, шариата, в чем-то, он, давая ответ, упоминал, если это возможно, мнение всех четырех мазхабов, имамов четырех мазхабов по этому вопросу. Источник разногласия в вопросе. Какое из мнений является мнением раджи, то есть более весомым мнением, делал тарджи, указывал более правильное, да, весомое мнение. Упоминал вопросы, которые связаны с этим вопросом. Бывало так, говорит Нуркаим, что те вопросы, которые связаны были с вопросом, который спрашивал человек, они были полезнее, оказывались полезнее для спрашивающего, и он больше радовался полученному на них ответу, чем даже ответу на собственный вопрос, который он задал. Если посмотреть на его фетвы, они есть, говорит Нуркаим, человек, познакомившись с ними, с этими фетвами, поймет это. Поэтому, говорит он, щедрость человека в знании – проявлением, одним из проявлений ее является то, что человек не ограничивается только самим вопросом, который задал спросивший, но еще упоминает сходные вопросы, то, с чем связан этот вопрос. Так что ответ становится полным, всеобъемлющим. Это сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Смотрите, сподвижники спросили его о том, можно ли брать омовение морской водой. И он сказал, что «Уаттагуру маугу альхиллю мейтетугу». Море, вода его очищающая, то есть годится для омовения. «Альхиллю мейтетугу» – мертвечина его дозволена. А мертвечина его, то есть море, дозволена. Их вопрос был о чем? Можно брать улу, омовение водой или нет? Он же проявил щедрость, алейхиссалату вассалям, объяснив им еще, что и то, что в море живет, и мертвечина, которую они добывают из моря, тоже дозволена в пищу, халяль. И может быть, в некоторых ситуациях знание об этом для них окажется полезнее, нужнее, даже чем знание о том, о чем они спросили. Может быть, они окажутся в такой ситуации, когда они будут на краю гибели. Если они будут думать, что нельзя есть эту, то, что в море живет, эту мертвечину, хорошо. Погибнут. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда его спрашивали о каком-то вопросе, не просто еще отвечал, он еще указывал на причину, на мудрость хукма. Почему так? Когда его спросили, можно ли продавать финики свежие за сухие финики. Не просто сказал «нет». Он сказал «аянкусу рутабу изаджав». Свежие финики, если высыхают, становится ли их меньше? То есть по объему, по весу становится меньше. Они сказали «да». Он сказал «тогда нет». «Тогда нельзя». То есть не просто он им сказал «нет», а указал им на причину запрета. Почему? Обратил их внимание на это. И это очень часто в его ответе пророк, алейхиссалату вассалям, когда он говорил, что если кто-то купил плоды у своего брата, а потом постигла стихия, тогда нельзя тебе просить у твоего брата деньги. Хорошо. За что ты будешь брать от своего брата? Хорошо, будешь брать без права. Тоже указывает, почему нельзя, обращает внимание людей. Оппоненты шейх Ислам Ибн Тейми, они считали это пороком. Шейх Ислам Ибн Тейми. Говорили, человек спрашивает его, как пройти в Египет, а он рассказывает им еще, как пройти в Мекку, как пройти в Медину, как пройти в Ирак, как пройти в Хорасан, как пройти в Индию. Зачем это спрашивающему? Так ставили в укор это шейх Ислам Ибн Тейми. Говорит Ибн Аль-Кайм, клянусь Аллахом, это не порок, это не недостаток. Порок – это невежество и высокомерие. Высокомерие, невежество – это порок. Итак, это четвертый вид щедрости, щедрость в отношении знания. Пятый вид щедрости – щедрость в отношении принесения людям пользы своим авторитетом. То есть человек, у него есть авторитет, вес какой-то. Он помогает людям посредством своего авторитета. Как заступничество, например, ходатайство. Да, то есть он имеет какое-то положение перед каким-то высокопоставленным лицом или перед кем-то. У другого человека есть нужда в этом человеке. Он идет, что? Заступается за этого человека, ходатайствует за него. Или идет с каким-то человеком к правителю, какому-то высокопоставленному человеку и так далее. Вместе с ним идет. Это закят. Вид заката. Заката с чего? С авторитета. Так же, как сознание нужно отдавать закят. Если у тебя есть знание, то должен отдавать закят. Каким образом? Обучая этому знанию людей полезному. Точно так же закят с авторитета. Если у тебя есть авторитет, положение, возможность помочь своим словом, должен делать это. Это проявление щедрости. Шестой вид проявления щедрости – это принесение людям пользы и помощь им различным образом физически. Как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в хадисе, «Юсбиха аля кулли сулама мин ахадикум садака». Утром на каждом суставе вашем лежит обязанность дать садака. Дать садака. «Кулля йома татлуфейшем». Каждый день, когда восходит солнце. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Ядуль бейлеснин садака». решил по справедливости между двумя их спор, это садака. Юину раджуля фидабати, помогает человеку в отношении его животного, это садака. Фаяхмилю алейха, то есть посадил его на это животное, а уерфулю алейха матаагу, или помог ему груз погрузить на это животное, это все садака. Валькалима таиба садака, хорошее слово это садака. Бикулли хотлатин, ямшия ля раджуля саля садака. За каждый шаг, который человек делает в мечеть, для намаза, совершения намаза, садака, это тоже садака. Юмитуль азани тариек, садака. Убрать препятствия с дороги, садака, тоже садака. Хадис, который привели оба имама. Это шестой вид щедрости. Седьмой вид щедрости, это щедрость человека в отношении его чести. Как это так? Рассказывают такую историю про человека, которого звали Абу-Дамдам. Как хадис, Аллаху Та'аля алям, недостоверный хадис. Хорошо. Но эта история рассказывает ее, Ибн аль-Каим приводит ее, чтобы было понятно, о чем идет речь. Как это щедрость в отношении своей чести. Этот человек каждое утро, просыпаясь, говорил, у Аллаха у меня нет имущества, нет денег, чтобы я мог дать милостыню людям. Но я даю им в качестве милостыни свою честь. Что это значит? То есть прощаю им. Если кто-то обругал меня, кто-то опорочил меня, хорошо, я прощаю им. Этот вид щедрости, говорит Ибн аль-Кайям, указывает на здравие сердца человека, на умиротворение, покой, в котором находится его сердце, на то, что сердце свободно от чего? От того, чтобы враждовать с людьми. Восьмое проявление щедрости – это щедрость в виде терпения, снисходительности к людям, перенесения с их стороны чего-то. И это, говорит Нуркаем, из достойнейших степеней щедрости и полезнее для человека, чем щедрость в виде траты имущества. Величественнее. Большую помощь дает человеку это. Помогает человеку владеть своим нафсом, достойнее для души человека и способен к этому виду щедрости только человек с великой душой. То есть человек терпит, человек проявляет снисходительность к людям, переносит. Если, говорит Нуркаим, человек не может, у него нет возможности давать садака имуществом, пусть он проявляет этот вид щедрости. Потому что он пожнет плоды вскоре, благие плоды этой щедрости уже в этом мире, до ахира еще. До ахира. Аллах Субхану ва Тааля сказал, смотрите, в Коране, в Сура Маида, «Воджуруху кисас». Раны, в них есть кисас. То есть, кто нанес рану, да, тому, кто нанес рану, наносится такая же рана. Это кисас. Справедливое возмездие. Это справедливо, это адль. Дальше Аллах Субхану говорит, «Фамен тасаддака, фаво кеффаратун». А кто даст милостыню, то есть пожертвует, простит, хорошо, то это для него очищение, проявление щедрости. Говорит Аллах Субхану сура Шура, «Ваджазау сайятин сайяту мислюа». Воздаяние за зло, равноценное зло. «Фамен афа ва аслаха». А тот, кто простит и уладит, то награда такому у Аллаха, на Аллахе лежит. Аллах берет на себя награду этому человеку дать. «Иннаху ля юхиббу залимин». Поистине он не любит несправедливых. Аллах Субхану ва Тааля здесь упоминает в этом аяте три уровня. Первый уровень какой? Уровень справедливости. Хорошо? То есть воздаяние за зло, равноценное зло. Это уровень справедливости. Аллах Субхану Тааля дозволяет его. Аллах дозволяет его. Это макамуль адль называется, да, степень справедливости. Дальше идет макамуль фадль, Аллах упоминает. То есть степень чего? Снисходительности, милости. К этому Аллах побуждает. Говорит, награда такому у меня, говорит Аллах Субхану Тааля. И потом упоминает в конце аята Аллах Субхану Тааля, какой уровень? Уровень зульма, причине несправедливости. Это Аллах запрещает. Что это харам, говорит, что он не любит несправедливых. Это восьмой вид щедрости. Девятый вид щедрости, который называет Ибн-Каим, рахимахуллаху та'аля, это щедрость посредством благого нрава, радушия, хорошего отношения к людям. Это, говорит он, даже выше вид щедрости, чем щедрость в виде терпения и снесения со стороны людей обид и прощения. Это даже выше. И вот это вот благонравие человека, хороший нрав его, хорошее отношение к людям, радушие, улыбка людям. Человек этим своим благим нравом достигает степени того, кто все время постится и все время совершает намаз. То есть дополнительный намаз все время. Хорошо стоит ночами, выстаивает все ночи, совершая дополнительный намаз. И это самое тяжелое, что будет возложено в судный день на весы. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля тахкиранна миналь ма'руфи шей'а». «Не пренебрегай из доброго поступка ничем». То есть из благодеяния людям ничем не пренебрегай. «Валяу ан талька ахака вабаджука мунбаситан». Даже не пренебрегай такой вещью, как когда встречаешь своего брата, чтобы лицо твое было радушное, приветливая. Этот вид щедрости несет в себе много блага, много пользы, много радости. Потому что человек, он не может своим имуществом всех объять. Всем, кто нуждается, дать свое имущество. Не хватит его имущества. Но зато человек может объять людей своим хорошим нравом, своим терпением и своей снисходительностью. И десятый, последний вид щедрости, который называет Ибн Каим, рахималлаху та'аля, это щедрость, заключающаяся в том, чтобы отказаться от стремления к тому, что есть у людей, от того, что есть в руках у людей, не обращать на это внимания, не жаждать все время это сердцем, хорошо, или языком своим, своим состоянием. Именно об этом сказал Абдулла ибн Мубарак, если вы помните, мы в начале урока приводили его слова, что лучший вид щедрости души – это что? Вот этот вид лучше, чем даже в виде пожертвования щедрости. Бедный человек, щедрый, что он может понять из жизни, из правил, которые установлены Аллах Субхану ва Тааля в бытии? Что если ты даже и не даешь людям, то есть у тебя нет что дать людям, не можешь проявить щедрость, дав что-то людям, бедный человек, но прояви щедрость к людям, отказавшись от того, что есть у них из имущества, чем они владеют. Ты тем самым проявишь к ним милость и станешь соперничать с ними, с теми, с богатыми. Станешь соперничать с ними в щедрости. Плюс с ними ты будешь щедрости соперничать. И ты проявляешь щедрость, и они. Только ты таким образом, а они таким образом. Но плюс еще ты выделишься, будешь отличаться от них чем? Спокойствием. У тебя еще будет плюс. Будет у тебя еще спокойствие. Каждое из этих проявлений щедрости, о котором было сказано, оно дает рост сердцу человека и особое влияние. Каждое из них по-особому влияет на сердце человека, на состояние человека. Аллах Субхану ва Тааля, Он гарантировал прирост и умножение для тех, кто проявляет щедрость, и наоборот гарантировал потерю и лишение для скупых, которые жадничают и проявляют алчность, и да поможет Аллах Субхану ва Тааля в проявлении щедрости. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.